Прошло больше года, как Миндовг начал княжить в Новогрудке, и, само собой, все почувствовали его сильную руку. Виноватые всегда карались, и потому порядка прибавилось. Боярские споры великий князь разрешал всегда быстро, не откладывая и по справедливости. С новогрудчанами не только сам князь, но и его литовские люди были приветливы. Обходилось без взаимного недоброжелательства и больших ссор. А если случалось что, то нобели Миндовга быстро вмешивались, защищая в первую очередь интересы новогрудчан. На Великокняжеском совете тоже исчезла первоначальная напряженность между литовцами и новогрудчанами. И хоть работы в Роукле и Андрею, который как переводчик допускался на совет, хватало, но постепенно и бояре, и нобели начинали понимать друг друга. Уже не отчужденно важно и раздельно, как вначале рассаживался совет на скамьях, а вперемешку и не молча, а в разговорах ожидали появления великого князя. Миндовг мало находился в Новогрудке, он часто выезжал в Кернов. Литовские князья и нобели нет-нет, да и стремились выйти из повиновения, проявляли недовольство великим князем, да и между собой допускали стычки. В литовской вотчине великий князь находился неделю-другую. Столько времени, как правило, уходило на то, чтобы найти и наказать виновных. С ним всегда была половина его личной литовской дружины и половина новогрудской. Князь поручил всем боярам и нобелям, через земли которых проходила дорога из Новогрудка в Кернов, ладить мосты, переправы. Крестьяне постоянно подсыпали, ровняли и чистили дорогу. Было устроено 5 остановочных пунктов, где не только князь, но и его гонцы, предъявив специальную серебряную гривну, могли отдохнуть, получить пищу и поменять лошадей. В результате путь в Кернов сократился, на него уходило чуть меньше 3 суток. Много ездил великий князь и по Новогрудчине, во все вникая, давая советы, разбирая тяжбы. К удовлетворению епископа Кирилла поддерживал церковь, его заботами строилось несколько православных храмов. Почти под купола была выведена каменная церковь в посадской части Новогрудка. Акима с помощниками Миндовг отправлял в Полоцк, чтобы переняли опыт и мастерство тамошних знаменитых зодчих. Само собой, сталось так, что Доброслав стал незаменимым помощником великому князю и советником в решении всех дел, связанных с землями Белой Руси. Похоже, князь доверял ему и даже искал искренней дружбы и, возможно, сочувствия, говоря о своей любви к родной Литве и о тоске по ней. Он часто приглашал Доброслава на совместные конные прогулки, где его немногословие и суровость пропадали. Обо всем этом думал Доброслав погожим осенним днем, спеша в Волковыск к тамошнему князю Глебу. Сопровождала боярина 1000 дружинников. Ехали, как всегда, впереди, на полет стрелы 10 воинов, остальные — плотным отрядом сзади боярина и его помощников. Предстояло убедить Глеба в необходимости принять покровительство великого князя Литовского и Новогрудского. Целый год князь Глеб то благосклонно относился к переговорам, то сомневался. Из последнего писанного на бересте письма своего человека из Волковыска Доброславу стало известно, что Глеб будто бы склоняется на волю тех бояр-вотчинников, которые готовы сопротивляться литовскому князю, что кучкуются они вокруг боярина Тимофея, и вроде бы зреет заговор. Миндовг велел Доброславу по возможности без пролития крови помочь и князю Глебу, и его боярам. Подступавшие тревожные мысли вытеснила красота волковыской земли. После почти 2-недельных дождей и похолодания пришло паутинное бабье лето. Выдался один из тех чудесных своей осенней зрелостью дней, когда солнце нежно посылает на землю теплый золотистый свет, как бы желая вознаградить людей перед своим уходом на юг. С седла, доколе хватал глаз, открывалось волнистое море невысоких холмов. они окаймлялись золотившимся багрянцем кленов и нежной желтизной берез. Доброслав остановился. Налюбовавшись окрестностями, он сказал не отстававшему от него сотнику: «Береза — наша оберега, веник под крышу от грома и молнии, сарай от ведьм-вредилок, около колыбели ребенка от болезней, в поле от мышей-воришек, березой хлещемся в банях». Радовали копны сена на скошенных лугах и особенно огороженные неплотными заборами поля. Ежели их не огораживать, урожая не соберешь. На вольной пастьбе без пастуха бродит домашний скот, да и зверь посевом бредит. Кабаны в рожь норовят залезть на сладкие зеленя. Медведь на овсы, когда они наливаются. Хотя жертв для зверя и невелик заслон, а все ж преграда. Еще не все крестьяне свезли хлеб, гумно и овины. Кое-где снопы стояли в суслонах. Туго перехваченные в середине перевяслами, они прочно опирались комлями на землю, продолжая наливаться ее силой. Все это не только очаровывало Доброслава, но и вселяло в его сердце грусть пожившего на этом свете человека, которому давно уже шел четвертый десяток лет. В этом возрасте не только глубже и тоньше чувствовалась красота окружающего мира, но и приходило спокойное понимание конечности, временного предела всего живого в нем. Всему отведен свой час. Поднявшись на очередную седловину, Доброслав осторожно, чтобы не оскорбить жеребца, дал ему шпоры. Он с места взял так, что Тысяцкий сразу же оторвался от спутников. Слившись единое, конь и всадник подминали под себя сухую твердую дорогу. Ветер срывал легкий дорожный плащ корзну, надувая его темно-розовым парусом. Всей грудью боярин вдыхал в себя тугой, насыщенный запахами зрелой осени воздух. Проскакав пару верст, Доброслав оглянулся. Подстав всадники растянулись разноцветной прерывистой цепью по холмовине в вольном непринужденном беге. Далеко почти неразличимы были вьючные лошади и обоз. Но вперед, вперед! Придорожная невысокая проселочная трава-мурава, которая не меняется ни весной, ни осенью, глушила топот копыт, делала бег плавным и мягким. Дорога вынесла коня на очередную вершину холма, и Доброслав натянул поводья. Внизу лежало жившее одними воротами селение. Почти с трех сторон к нему жалась осенняя изумрудная лента небольшой речки, кое-где терявшаяся в высокой траве. В воздухе плыли, оседая на жнивье и траве, серебристые паутинки. Стремясь поймать их, по лугу носились ребятишки. Чуть ближе на жнивье деревня отмечала дожинки. С малых лет Доброславу хорошо был знаком этот славянский обычай. Люди благодарили Бога и Ниву за урожай, просили не оставить без своей милости в будущем. Дожинки справлялись дважды, малые после окончания жатвы озимой ржи и большие вслед за уборкой яровых. В малолетстве и он вместе со сверстниками, как и эти ребятишки на лугу, носился по жнивью. Молодые женщины, одетые в белые, густо вышитые красным и черным сорочки, подвязанные такими же фартуками, взявшись за руки, вели хоровод. Все в венках из колосьев. Их спокойная негромкая песня доносилась и до вершины холма. В центре круга с серпами в руках стояли пожилые матери семейств. Одна из них, величественно дородная и, как показалось Доброславу, чем-то похожая на его жену, сделала несколько ловких взмахов серпом и уложила увесистый пук ржи в лежавший рядом сноп. Другая, заранее приготовленным перевяслом, споро спеленала сноп, поставила его на землю и подровняла. Женщины сузили круг и, убыстряя ритм, стали танцевать вокруг снопа. Жница-мать украсила сноп яркими лентами, луговыми и полевыми цветами. Завязав бороду из специально оставленных несжатых колосьев, поселянки, затянув привычную песню, отправились в деревню. У ворот женщин встречал старейшина в белой легкой свитке, перетянутой красно-черным кушаком, в белых льняных портках. Он бережно принял последний сноп, установил на специальном столбе. Доброслав и подтянувшиеся дружинники молча наблюдали за старинным обрядом. Знали, что по славянским обычаям должно последовать приглашение к праздничному застолью на братчину. И действительно, вскоре к Доброславу подошел старейшина в окружении нескольких мужчин и женщин. Та, что сжала последние колосья, несла на вытянутых руках каравай хлеба с деревянной сольницей. Она первой, видно, это была ее признанная всей деревней роль, подошла к спешившемуся Доброславу, поклонилась земным поклоном, поднесла ему хлеб-соль, пригласила на братчину. И хоть не досуг было, княжеское поручение требовало быстрого исполнения, однако все увиденное чем-то светлым наполнило души, размягчило сердца бывалых воинов. Да и жница, передавая хлеб-соль, так откровенно призывно заглянула в глаза Доброславу. И день начинал клониться к вечеру. Боярин распорядился заночевать в деревне. Здесь же у околицы молодые девушки выложили вышитыми рушниками круг, куда жители сносили свое угощение. Каждая семья готовила к братчине все лучшее — хлеб, блины с маслом и сыром, крупяная каша, чтоб уродились хлеба и в будущем году.